Глава 19. Почитание предков. В художественной литературе принято говорить о самом важном в конце произведения. Почему бы документалистам не следовать этому примеру, если предоставляется подобная возможность? Собственно, это еще одна из японских традиций — сказать перед расставанием нечто важное, врезающееся в память. Почитание предков. Одна из основных японских традиций, одна из главных составляющих японского менталитета. Мы не только познакомимся с основами почитания, но и проследим, как эта традиция изменялась с течением времени. Нельзя сказать, что все, без исключения, японцы регулярно отдают дань уважения памяти своих предков, поскольку из любого правила существует исключение. Но так поступает подавляющее большинство жителей страны Ямато. Культ предков существовал на японских островах задолго до прихода конфуцианства и буддизма. Важно понимать, что в рамках этого культа почитаются не все умершие родственники, а только предки, которые связаны со своими потомками кармической связью и могут оказывать на них определенное влияние. Предками считаются духи умерших глав семьи, их жен в каждом поколении. Японская семья представляет собой не только совокупность живых членов, она также включает в себя многие поколения предков, которые после смерти не покидают семью, а просто переходят в иное потустороннее состояние. Основополагающее значение в почитании предков имеет непрерывность рода по мужской линии, поскольку поминальные ритуалы могут совершаться только мужчинами. Поэтому в былые времена, если женщина никак не могла родить мальчика, то обычно усыновляли кого-то из племянников или мальчика со стороны, чтобы род не прервался, и предки получали от потомков положенное им уважение. Покойник, не имеющий потомков, которые проводили бы по нему поминальные ритуалы, называется муэнботоке — заброшенный, неприкаянный. Муэнботоке — это дух, обреченный на лишение в загробном мире, который мстит живым за свою неприкаянность, насылая болезни и прочие несчастья, причем мстит всем без разбору. Муэнботоке можно умиротворить, оказав ему почтение, а лучше вовсе не доводить до того, чтобы неприкаянный дух начал творить злые дела. Поэтому в случае смерти бездетного человека обязанности по заботе о его загробном благе принимали на себя родственники, для которых этот человек предком как таковым не являлся. Культ предков заставляет японцев более критично относиться ко всем своим поступкам и решениям, ведь потомки будут помнить как о плохом, так и о хорошем, а в некоторых случаях ответственность за действия отцов и дедов может ложиться на детей и внуков. За примерами далеко ходить не надо, достаточно вспомнить хотя бы Тодзама Даймё, которым приходилось расплачиваться за опрометчивость их предков, выступивших в свое время против дома Токугава. Важным отличием культа предков от культа богов Ками является его домашность. Все обряды поминовения предков совершаются только дома, где для этого устраивается особый алтарь, называемый Буцудан, дом Будды. Предки у каждого свои, и в общинных храмах им делать нечего. Там почитаются ками, имеющие статус общих предков. Алтарь для поклонения ками называется камидан, дом ками. Вы уже знаете о японцах достаточно для того, чтобы не удивляться разнице в почитании божеств и предков. Ками почитаются в синтоистской традиции, а предки — в буддийской. И ничего особенного японцы в этом не видят. Самым распространенным ответом на вопрос о конфессиональной принадлежности в современной Японии будет такой: «Я синтоист или синтоистка, но Будду почитаю». После смерти родственника, которому предстоит стать предком, как говорится, все предки умерли, но не все умершие стали предками, на алтарь помещают деревянную табличку с посмертным именем покойного, в которой будет пребывать его дух. На алтаре ежедневно, в идеале утром и вечером, но допускается и один раз в день, выставляется угощение для предков, в качестве которого выступает вареный рис. Во время бона, праздника почитания предков, Рядом с рисом выставляют суп мисо, а также могут ставиться особо любимые предками блюда. Количество угощения небольшое, важен сам факт того, что живые помнят о предках и заботятся о них. Палочки для еды положено переламывать пополам и втыкать в рис вертикально, но можно использовать и особо укороченные палочки красного цвета. Стоят на буцудане и чашки с зеленым чаем, ведь предкам нужно не только есть, но и пить. В первый день праздника Бон, когда духи предков приходят навестить живых, а также в последний день праздника, когда они уходят обратно, перед входом в дом принято сжечь солому, дабы осветить им дорогу. Разумеется, в современных мегаполисах этот обычай соблюдать невозможно, но можно символически зажечь свечу у входной двери. Бон берет свое начало от обряда Урабон-э, во время которого в буддийских храмах читали сутру, рассказывающую о монахе Мокурене, желавшим облегчить посмертную участь своей матери. Однако пища, которую сын пытался передать матери, тотчас же превращалась в ее руках в пылающие угли. По совету Будды Мокурен в 15-й день 7-го месяца по лунному календарю преподнес дары местной буддийской общине, после чего его мать обрела покой. Так середина 7-го лунного месяца стала считаться периодом поминовения предков. Принято считать, что первый обряд Урабан-э был проведен в 606 году при дворе 33-й императрицы Суйко, а с 733 года начали отмечать праздник Бон, сопровождающийся поминальными молитвами и ритуалами. В ряде восточных районов, в том числе и в Токио, Бон отмечают с 13 по 15 июля, но большинство японцев делают это месяцем позже. С 13 по 15 августа. Дело в том, что до 1 января 1873 года в Японии использовался традиционный лунно-солнечный календарь, основанный на китайском календаре. А затем японцы перешли на григорианский календарь. Перенос дат праздников из старого календаря в новый привел к тому, что в разных регионах страны одни и те же праздники начали отмечаться в разное время. Общение японцев с предками происходит перед Будуцаном. Предкам рассказывают о своих делах, демонстрируют полученные награды или аттестаты, просят их о помощи, спрашивают у них совета. Ответы на заданные вопросы даются во сне. Предок является лично или посылает подсказку в конкретном сновидении. С учетом того, что мы обычно видим сны на те темы, которые сильно заботят нас наяву, а также того, что к предкам обращаются только с важными вопросами, ответы практически всегда бывают получены. В крайнем случае голос предка может шепнуть на ухо «делай» или «не делай». В конце 20 века среди японцев стала популярной практика темото куйо — память под рукой, согласно которой часть праха кремированного родственника не хоронится в земле или не развивается, а помещается в жилище в особой урне. Темото куйо возникло стихийно, никто эту практику целенаправленно не внедрял. Просто в наше время, когда рвутся многие традиционные связи, а круг родных чаще всего ограничивается членами семьи, людям хочется чувствовать большую близость с покойным родственником, ощущать его присутствие рядом. Темото куйо не заменяет традиционного буцудана с поминальными табличками, а дополняет старую традицию. Буцудан для предков, а темото куйо для родителей, говорят японцы. Действительно, потребность в постоянном ощущении присутствия покойного родственника имеет значение только в случае личного знакомства, когда на урну с прахом проецируются воспоминания и при наличии сильной эмоциональной привязанности. От урны с прахом прапрадеда, которого человек знает только по рассказам старших родственников, не будет ощущения душевного тепла, даже если этот прапрадед был трижды достойным человеком. И если поминальная табличка каждого предка существует только в единственном экземпляре и находится на алтаре в доме старшего сына, то часть родительского праха может оставить себе каждый из детей, и это хорошо. Что же касается буцуданов, то их можно увидеть далеко не в каждой современной семье. Но отсутствие буцудана не означает отказ от поминовения предков. Просто для многих японцев фотографии усопших служат заменой поминальным табличкам. По этому поводу можно сказать лишь одно. Главное — это память о человеке. Атрибуты не столь уж и существенны. Угощение можно выставить и перед фотографией. А общаться спокойным, глядя на фотографию, даже удобнее. Видишь родной образ, а не посмертные имена таблички. В одних семьях фотографии усопших группируются вместе, создавая некоторое подобие буцудана, а в других могут висеть по всему дому. Но в таком случае одна из фотографий конкретного человека считается главной, и при общении взгляд обращается на нее. Предки всемогущие. Они помогают сдать экзамен или получить повышение, обеспечивают благополучное возвращение домой из путешествия или командировки, посылают удачу и содействуют в исцелении. Но на все это можно рассчитывать только при условии добросовестного исполнения своего долга он. Короче говоря, если хочешь жить хорошо и не испытывать стыда, то почитай предков. Благополучие живых зависит от благополучия мертвых. И вряд ли стоит беспокоиться о том, что в будущем почитание предков может сойти на нет, скорее уж горные реки потекут вспять. Принято считать, что до появления в Японии буддизма Новый год, который сейчас не связан с праздником Бон, составлял с Боном единый цикл поминовения предков. Первый раз усопшие приходили к живым в преддверии весны, а во второй раз являлись в преддверии осени. С приходом буддизма японцы начали отмечать во время весеннего и осеннего равноденствия праздник Хиган, другой берег, который растягивается на неделю. Хиган начинают праздновать за 3 дня до наступления равноденствия, а заканчивают через 3 дня после. Название этого праздника отражает его суть. Согласно буддийским верованиям, загробный и земной миры разделены рекой Сандзу. Светочи добродетели могут перейти реку по мосту. Те, кто грешил, не так уж и много, найдут брод, а грешникам придется бросаться в воды реки, где обитают чудища. Во время хигана проводятся обряды, помогающие душам умерших переправиться с одного берега на другой. Важной составляющей хигана является посещение могил предков, которые приводятся в порядок и украшаются. Если во время Бона мертвые приходят в гости к живым, то в хиган живые словно бы идут к мертвым, приносят им праздничную еду, совершают поминальные ритуалы, возжигают курение. Еще во второй половине VII века в отдельный жанр выделилась поминальная поэзия, выражавшая скорбь по усопшим. В собрании «Мириад листьев» содержится более 250 длинных и коротких плачей, называемых «банка» — погребальная песня. Банка делится на 3 категории. Котеки рейги — публичные банка, посвященные покойным императорам и членам императорского дома. Вот какой плач сложила безымянная придворная дама после кончины 38-го императора Тензи. «Я мира бренного лишь человек простой, и так как мне не быть с богами, легла преграда между нами, и по утрам скорблю, любимый мой, в разлуке мы с тобой, мой государь любимый. Ой, если б ты был яшмой драгоценный, я на руки одела бы тебя. Ой, если б ты был шелковой одеждой, ее бы не снимала никогда. О, государь любимый мною, вчерашней ночью в снах я видела тебя». Стихотворение из собрания «Мириад листьев» приводится в переводе Глускиной. А вот один из плачей, сочиненных супругой Тензи, императрицей Яматохиме. «Ловит чудище кита в море Оми уходя. Удаляйся от взморья, ты плывущая ладья. Приплывая к берегам, ты плывущая ладья, по морю вперед плывя, сильно веслами не бей. К берегу назад идя, сильно веслами не бей. Птицы, что любимы им, моим мужем, что мне мил, словно вешняя трава, государем дорогим, птицы улетят тогда». В ситеке, частных банках, оплакивались обычные люди, не имевшие отношения к императорскому дому. Выдающийся поэт древности Кокиномото Хитамаро, имя которого открывает перечень 36 бессмертных поэтов, написал на смерть своей жены длинный плач, буквально пропитанный скорбью. «Гуси по небу летят на пути в Кару, то возлюбленное село, край родной ее. Как мечтал я, как желал на нее взглянуть, только знал, идти нельзя, много глаз людских. Часто приходить нельзя, люди будут знать, лучше встретиться потом в майский день. В майский день зеленый плющ ложем будет нам», — думал я. «В надежде был, как большому кораблю доверял я ей. Ото всех таил любовь, будто в бездне среди скал жемчуг дорогой. Но как меркнет в небесах солнце на закате дня, как скрывается луна между облаков, будто водоросль морей надломилась вдруг она, будто клен алый лист отцвела навек. С веткой яшмовый гонец мне принес об этом весть. Словно ясеневый лук, прогудев, спустил стрелу. Что я мог ему сказать, что я сделать мог? Голосам людей внимать был не в силах я. А любовь моя росла, чем утешиться я мог? Я пошел тогда в Кару, на базар в ее село, где любимая моя мне встречалась в ранний час. Там стоял и слушал я. Но и голос ее, что звучал, как пение птиц, возле кленов, у неби той горы, что звал народ, девой чудной красоты в перевязях жемчугов, возле склонов, у неби даже голоса ее не услышал я. Был мой путь копьем из яшмы, это значит путь прямой, что копье. Таков был путь предо мной, где шел народ, но не мог я там найти ни одной, не мог я встретить, хоть похожий на нее. И в отчаянии, любя, только имя призывал дорогой моей жены, лишь махал ей рукавом, звал напрасно я. У Неби гора на острове Хансю в префектуре Нара. Банка могли быть написаны и на смерть незнакомого человека. Так, например, увидев тело погибшего странника на горе Кагуяма, Кокиномото Хитомаро написал: «Чей-то муж приют нашел в пути, где травы служат изголовьем. Он родину свою совсем забыл, а дома верно ждут с заботой и любовью». А вот что сложил поэт Кавабе Мияхито при виде погибшей красавицы в сосновой роще: «Хоть и любуюсь я цветами прекрасных Цуцудзи на берегах Михо в Кадзахая, но грустно мне, и думаю невольно о человеке том, что гибель здесь нашел». К третьей разновидности банка относятся предсмертные плачи Дзисей, которые слагались в ожидании собственной смерти. Вот что написал Оцу Одзи, сын сорокового императора Тэмму, перед тем, как покончить с собой. Он был ложно обвинен в организации мятежа. «Обвиты лианами каменные скалы, вывары в пруду. Уже в последний раз я сегодня утку плачущую вижу и навек исчезну в облаках». Соцудзи — японская азалия рода рододендрон. Понятие предка в наше время расширяется. Помимо старших по прямой линии, в него могут включаться и другие умершие родственники. Все зависит от личных предпочтений. Это не размывает традицию почитания предков и не подтачивает ее корни, а напротив, укрепляет ее, делает более гибкой, более жизнеспособной. Духовная связь с предыдущими поколениями имеет важное значение для каждого человека, а в совокупности такие связи служат не только мостом между прошлым и современностью, но и еще одним фактором сплочения японской нации. Преемственность, умноженная на ответственность, дает единство, а единство нации обеспечивает ее процветание.